Седьмое. Переход к агрессивному кочевничеству. Роль агрессивных кочевников сегодня выполняют транснациональные корпорации ТНК и транснациональные банки ТНБ, захватывающие мировые товарные и финансовые рынки, поглощающие компании и предприятия других стран, устанавливающие контроль над природными ресурсами Земли. Сегодня, как никогда, проявляется в полной мере космополитический характер капитала. Для него отечеством является та страна или территория, где он может получить максимальную прибыль. Уже не приходится говорить о космополитизме владельцев ТНК и ТНБ. Они рассматривают весь мир как пространство для своей охоты.